весело умирать под смех ожиревших заморских зануд. Глупо воровать у них второсортное гнилое зерно. Крысы съели все мечты, которые нам подарили за труд. Дети с гордостью нам мстят за цветные вседозволенные сны. Играть классики не надо здесь, а войнушку, пожалуйста, в лес. Белым пухом застелите постель, белым бинтом перевязан крест. Глядя на руку, где крестик чернил, вспомните о святой любви. Нам в подарок за послушные глаза выдадут кусочек сна. Весело играть в игру под названием «Кому причинить боль?». Победитель будет горд маневром крысиной подпольной игры. Актуальность, не случайность, развеселит стадо скота. Все захлопают в ладоши, о-о-о, у души есть тюрьма. Да здесь весело. Птицу в клетку посадить, дать команду рот закрыть, завязать глаза. Дым дешевых сигарет заменяет ей лесной туман. С удивлением, подозрением будут перья гвоздем прибивать. Весело смотреть, как сок перельется через рот птичкам, всем урок. Весело швырять в огонь недожеванные дни, забывать о чем. Весело встречать рассвет, как змея приполз с западной горы. Его стрелы впили в землю, забываем, засыпаем постепенно все. Нам медали не отдали, ну и что же, мы со злостью не друзья совсем. И здесь весело. В красной книге посмотреть вымирающий человеческий вид. Пересоленные слезы через сито перетерты, кто дал цену им? Весело читал удав недошитые стихи для безмозглых жаб. Бесталанные актеры покупают мертвых ролей, продают живым. Весело и голова полетит, как мяч со сцены вскачь. Грустный клоун у дверей, искорки в глазах, вспоминает кровь. Рты со злостью входят гости, обирают, объедают бедных воробьев. Пол копейки на неделю, мы до дома долетели, можно наливать. Да здесь весело.